А тем временем в Варшаве шли кровопролитные бои. Офицер связи Гиммлера с Гитлером регулярно докладывал фюреру о варшавских событиях. Гитлер раздражался, отдавая приказы, касающиеся тактики боевых действий и отношения к жителям Варшавы. Этот гнев нашел свое выражение в инструкции Верховного комиссара войск СС и полиции Восточной зоны генерал-губернатора Кракова Франку. Новая политика в отношении Польши. Обергруппенфюрер фон де Бах получил приказ умиротворить Варшаву, то есть еще до окончания войны сравнять Варшаву с землей, поскольку это не помешает выполнению военных планов по сооружению укреплений. До начала разрушений из Варшавы должны быть вывезены все виды сырья, текстиль и мебель. Это является основной задачей гражданской администрации. Во время одного из разговоров с Рокоссовским Сталин приказал еще раз рассмотреть вопрос о Варшавской операции и, пока идет подготовка, продолжать доставку вооружения повстанцам. Было рекомендовано для установления связи забросить в Варшаву парашютиста, снабженного средствами связи. Но дело осложнялось тем, что Бур-Комаровский не желал вступать в контакт с руководством Красной армии. Парашютист, сброшенный на Варшаву, не зная расположения повстанцев, попал в лапы фашистов. Грузы, сбрасываемые советскими самолетами повстанцам, часто попадали не по назначению. В то же время западная пресса, в первую очередь польской эмиграции, развернула крикливую кампанию, обвиняя советскую сторону в нежелании помочь восставшим. Сама мысль об этом вызывала негодование у Рокоссовского. Он хорошо понимал, что вооруженное восстание в Варшаве может оказаться успешным только в том случае, если бы оно было тщательно согласовано с действиями его фронта. Правильный выбор времени начала восстания являлся решающим фактором. До него доходили сведения, что повстанцы плохо вооружены, у них не хватает продовольствия. Маршала крайне угнетало то, что он в данный момент не мог освободить Варшаву. После нескольких недель тяжелых боев в Белоруссии и в Восточной Польше войска фронта понесли большие потери, отстали тылы, люди устали. Рокоссовский понимал, что развернуть крупномасштабное наступление значит послать солдат на верную гибель. Свое отношение к руководителям восстания в Варшаве Рокоссовский выразил в ответе корреспонденту английской газеты «Sunday Times» Александру Верту. «Командование армии Краевой совершило страшную ошибку. Мы, Красная армия, ведем военные действия в Польше. Мы — та сила, которая в течение ближайших месяцев освободит Польшу. Бур-Комаровский вместе со всеми приспешниками ввалился сюда, как рыжий в цирке, как тот клоун, что появляется на арене в самый неподходящий момент и оказывается завернутым в ковер. Если бы здесь речь шла всего-навсего о клоунаде, это не имело бы никакого значения. Но речь идет о политической авантюре. А авантюра эта будет стоить Польше сотен тысяч жизней. Это ужасная трагедия. И сейчас всю вину за нее пытаются переложить на нас. Мне больно думать о тысячах и тысячах людей, погибших в борьбе за освобождение Польши. Наступательные возможности фронтов иссякли, и 29 августа Ставка вынуждена была дать приказ трем белорусским, первому и четвертому украинским фронтам о переходе к обороне. Лишь войскам правого крыла первого белорусского фронта предстояло наступать в направлении Варшавы. В начале сентября 1944 года разведка сообщила командующему фронтом, что гитлеровские части, находившиеся под Прагой атаковали плацдармы на Висле южнее Варшавы. Рокоссовский в этот же день уже был в 47-й армии, которой командовал генерал Гусев. На совещании в штабе армии он ознакомил присутствующих с приказом о наступлении. «Мы не можем не воспользоваться тем, что немцы перебросили силы на другой участок», — говорил он, находясь у карты. «Вашей армии во взаимодействии с 70-й и польской армиями предстоит прорвать оборону противника, выйти к Висле и овладеть Прагой. Из резерва фронта вам выделяются танковые и артиллерийские части. На подготовку операции дается 5 суток. Маршал подошел к Гусеву. «Николай Иванович, прошу вас ни в коем случае не ориентировать солдат и офицеров на легкую победу». «Такого больше не будет», — ответил командарм, вспомнив грешок, который подметил за ним командующий фронтом в одной незначительной операции. Сражение развернулось 11 сентября, а уже 14 сентября войска владели Прагой и нанесли противнику значительный урон. 15 сентября Рокоссовский прибыл в предместье Варшавы. На землю уже опустилась осень. Возле подкошенных войной деревьев лежали ворохи желтой листвы. В небе грустно курлыкали журавлиные стаи и старались держаться подальше от земли, где время от времени были слышны выстрелы. Рокоссовский, находясь у разрушенного парка, поднял глаза вверх, где длинными покачивающимися косяками плыли журавли. Ему показалось, что их скрипучее курлыканье было более печальным, чем обычно, словно они тоже были поражены результатами боев. Прощальный крик этих птиц бередил сердце тоской по погибшим в этой бессмысленной бойне людям. Копотный тяжелый дым стлался по улицам Праги. Все погрузилось в мглистые сумерки, похожие на водяную пыль. Машина Рокоссовского с остановками медленно пробиралась по улицам предместья Варшавы, где прошло его детство, где жили его родители, братья отца, воспитавшие его и научившие понимать жизнь. Как же все переменилось! Вот улица Маршалковская, где он жил у бабушки Констанции. Не видно фабрики, где он работал с матерью. Разрушен железнодорожный вокзал, где трудился отец. Маршал вышел из машины, спустился в блиндаж, располагавшийся у самой воды. С противоположного берега Вислы немцы стреляли по всему живому. Моросил дождь. Сквозь его завесу были видны руины Варшавы. Слева на Висле чернели развалины, это были железные груды того самого моста, облицовкой которого занимался 16-летний каменотес Костя Рокоссовский. С противоположного берега несло гарью, доносились взрывы и пулеметные очереди. 30 лет спустя он смотрел через амбразуру блиндажа на Варшаву, где разыгрывалась человеческая трагедия, и самое страшное было в том, что он не мог в данный момент эффективно помочь восставшим. Солдаты первой армии войска польского сделали такую попытку. Они сумели зацепиться за противоположный берег, но пробиться к центру города не смогли. По вине Бур-Комаровского не удалось наладить связь с восставшими. С каждым днем и часом положение на плацдарме становилось более тяжелым, и Рокоссовский решил прекратить операцию и вернуть поляков на наш берег. Польским солдатам форсирование реки стоило больших потерь. Единственное, чем мог помочь маршал варшавянам, это сбрасывать с самолетов оружие, боеприпасы и продовольствие. С 14 сентября по 1 октября авиация совершила около 2500 вылетов, Но и это не помогло. 28 сентября фашисты предприняли решительный штурм, и через три дня повстанцы оказались на грани полного поражения. 2 октября командование армии Краевой отдало приказ о капитуляции. У стен Варшавы активные действия не предпринимались, но на Модлинском направлении шли тяжелые бои. Гитлеровцы прочно удерживали на восточном берегу Вислы и Нарева небольшой плацдарм в виде треугольника, вершина которого была обращена к слиянию рек. Атаковать этот выгодный для противника участок можно было только в лоб. К тому же он располагался в низине и был окаймлен высокими берегами Вислы и Нарева. Все подступы фашисты простреливали перекрестным артиллерийским огнем с позиций, находившихся за реками, а также мощной артиллерией крепости Модлин, расположенной в вершине треугольника. Трудно было найти более выгодные позиции. Войска 70-й и 47-й армий несколько раз атаковали плацдарм, но выбить противника не могли. Они несли большие потери, теряли технику. Командующий фронтом несколько раз предлагал представителю Ставки Жукову прекратить бессмысленные наступления, но тот категорически отвергал предложение. Наконец терпение у Рокоссовского лопнуло, он вошел в дом, где располагался Жуков. Несмотря на поздний час, представитель Ставки отдыхать не собирался. В полной маршальской форме он сидел за столом и при желтоватом свете фонаря записывал что-то в блокнот. Рядом лежали карты с нанесенной обстановкой и стопка каких-то бумаг. — Ну что? — Жуков поднял голову и, кивнув на кресло, посмотрел на командующего фронтом. — Что стряслось? Чем расстроен? — Все то же, — ответил Рокоссовский, присаживаясь. — Еще одна безрассудная атака на Модлинский треугольник провалилась. С выгодных позиций противник расстреливает нас в упор. Но это еще не значит, что следующее наступление не будет иметь успеха, — заявил Жуков. — Я настаиваю на прекращении этой бессмысленной лобовой атаки, — решительно сказал Рокоссовский. Он поднялся, прошелся по комнате. Его лицо приняло суровое выражение. Глаза расширились. Если даже гитлеровцы сами уйдут из этого треугольника, то мы его все равно занимать не будем. — Это почему же? — повысил голос Жуков, окинув суровым взглядом командующего фронтом. — Потому что мы его обойдем, и он больше нам не понадобится. В тех атаках, которые мы проводим, я смысла не вижу, а я вижу. Поднялся Жуков. «Атака должна быть проведена быстро, стремительным броском, без оглядки на опасность!» «Георгий Константинович, я уверен, ни одна атака успеха иметь не будет. Еще раз прошу отложить наступление. Я не могу уехать в Москву, зная, что противник удерживает плацдармы на восточных берегах Вислы и Нарева». Жуков остановился против командующего фронтом. — Что я скажу Сталину? — Что? — Это меня не касается. — А что тебя касается? — жестко спросил Жуков. — Меня касается сохранения жизни людей. Рокоссовский резким движением надел фуражку и направился к выходу. — Я сейчас уезжаю на передний край. И если я лично приду к выводу, что атака успеха иметь не будет, то остановлю эту бессмысленную бойню и дам команду о переходе к обороне. Последнее слово за мной! Нет, я поступлю так, как решил, — произнес Рокоссовский и вышел. Еще до рассвета командующий фронтом с двумя офицерами штаба прибыли в батальон 47-й армии, который действовал в первом эшелоне. Атака должна была начаться на рассвете. Под рукой у маршала были телефон и ракетница. Он установил сигналы. Бросок в атаку — красная ракета. Атака отменяется — зеленая. Ночь была тихая. Рокоссовский со своими спутниками находился в первой траншее на исходном положении для атаки. К нему подполз командир батальона. — Товарищ маршал, вы уже привыкли к темноте? — Да, уже присмотрелся. — Справа, на восточном берегу, видите сплошную цепь неровностей? — Да, вижу. Это железобетонные бункеры, которые не берет ни одна артиллерия, — тихо объяснил капитан. — Точно такие же и слева. Что касается крепости Модлин, то тут и говорить нечего. В этой яме они перемалывают нас, как в мясорубке. У меня от батальона осталось меньше половины. — Спасибо за откровенность, капитан. Мы их еще раз попробуем подавить артиллерийским огнем. Пробовали, ничего не получается. Ну, попытаемся. Появились первые проблески рассвета. На востоке над лесом висела желто-красная кайма. Можно было уже различить лица солдат, притаившихся в окопах. Звенели комары. То тут, то там раздавался унылый свист какой-то птицы. Рокоссовский глянул на потемневшее лицо командира батальона, на его покрасневшие от бессонницы глаза, и ему показалось, что во всем его облике светилась какая-то безысходность. — Сколько воюешь? — Третий год. — Где учился? — На войне. Был старшиной роты, а теперь командую батальоном. Я тебе присваиваю звание майор. Он повернулся к генералу штаба фронта. Запишите, пожалуйста. Спасибо, товарищ маршал, — повеселел командир батальона. В расположении наших частей слышался шум машин, повозок. Подальше от передовой искрились трубы походных кухонь. Командующий фронтом про себя отметил, что противник проявляет к нам пренебрежение и по явно видимым целям не открывает огня. Наконец, наша артиллерия в условленное время открыла огонь, заговорили реактивные установки. Но не прошло и 10 минут от начала нашей артподготовки, как противник открыл ураганный огонь в 3 направлениях. Справа из-за Нарева, слева из-за Вислы, косоприцельный и в лоб из крепости Модлин и ее фортов. Многое видел за время войны Рокоссовский, попадал в различные ситуации, едва уходя от смерти, но в таком аду он еще не был. Со всех сторон доносился такой грохот, что казалось, кругом работают какие-то адские машины с мощными двигателями без глушителей, и кто-то отчаянно бьет молотом по громадным барабанам. Яркий слепящий свет и вой осколков загоняли всех в землю. В какой-то момент взгляды командующего фронтом и командира батальона встретились. Рокоссовский ободряюще подмигнул капитану, а тот, в свою очередь, глянул на потемневшее от пыли и грязи лицо командующего, на прокопченную дымом гимнастерку и улыбнулся, мол, пора идти в атаку. Рокоссовский сам убедился, что до тех пор, пока артиллерийская система противника не будет уничтожена, не может быть и речи о ликвидации занимаемого гитлеровцами плацдарма. Для подавления этой системы нужна была более мощная артиллерия, нежели та, которой располагает фронт. Когда ураганный огонь утих, Рокоссовский по телефону переговорил с командующими армий Гусевым и Поповым, которым приказал воздержаться от всяких наступательных действий до его особого распоряжения. Звонил заместитель верховного главнокомандующего, — пытался доложить Гусев. — Николай Иванович, немедленно выполняйте приказ, — оборвал его командующий фронтом и повернулся к генералу, который тушил дымящуюся пилотку. — Давайте зеленую ракету. К середине дня Рокоссовский вернулся на свой фронтовой КП. Таким возбужденным и расстроенным его никто ни разу не видел. Даже Жуков, глядя на потемневшее лицо и насупленные брови командующего фронтом, не пытался задавать ему вопросы, хотя уже знал о его решении, которое, по сути, отменяло приказ заместителя верховного главнокомандующего и представителя Ставки. Озадаченный Жуков беспрерывно ходил по комнате с суровым и нахмуренным лицом. Казалось, он вот-вот взорвется грубой бранью и на силу сдерживает эмоции. Рокоссовский сидел молча за столом и курил. Лицо его было необычно напряженным, и весь вид его говорил о том, что он готов ринуться в словесную атаку. Из соседней комнаты вышел член военного совета фронта Булганин. Заметив возбужденное состояние маршалов, он спросил, — что у вас тут происходит? — Спроси у него, — кивнул Жуков, продолжая мерить комнату тяжелыми шагами. — Я принял личное решение о прекращении наступления. Рокоссовский глянул на Булганина и затянулся папиросой. — Доложи об этом верховному главнокомандующему. Жуков посмотрел на Рокоссовского. Будет звонить или нет? Командующий фронтом тут же связался по ВЧ с Верховным и доложил о своем решении. — Что заставило вас это сделать? — На стороне противника, товарищ Сталин, все преимущества, — говорил возбужденно Рокоссовский, демонстративно отвернувшись от Жукова. Ни один десяток хорошо укрепленных и защищенных позиций, господствующая местность, неограниченное количество боеприпасов. Я лично сам убедился, что гитлеровцев в настоящее время невозможно оттуда выбить, только зря теряем людей. Я подумаю и позвоню. Через несколько минут Сталин позвонил и согласился с решением командующего фронтом и предложил прислать свои соображения об использовании войск фронта в дальнейшем. После перехода к обороне войска фронта закрепились на занимаемых плацдармах Пултузском, Пулавском, Магнушевском, Наревском. Теперь они являлись трамплином для броска войск на территорию Германии. В первой половине октября дружный коллектив штаба фронта, с которым Рокоссовский прошел всю войну, приступил к отработке элементов новой грандиозной фронтовой операции. Ее замысел распространялся и на Берлин. Рокоссовский на первом этапе операции предполагал нанести главный удар с Пулавского плацдарма на Нареве в обход Варшавы с севера, а с плацдармов южнее столицы Польши в направлении на Познань. В начале ноября исподволь нахлынули затяжные дожди, нередко переходившие в снег, захлебывались от мутных потоков ручьи и реки, размякли дороги. Но через несколько дней из розовых облаков начало проглядывать чистое, словно заново вымытое голубое небо. Наступили погожие, прохладные, светлые дни. По утрам подмораживало, а днем еще припекало солнце. В один из таких дней Рокоссовский посетил Пулавский плацдарм на Нареве, занимаемый армией генерала Колпакчи. С ним они были знакомы по Белорусскому военному округу еще в 1930-1931 годах, когда Рокоссовский командовал дивизией. Колпакчи был начальником штаба корпуса. Они более суток отрабатывали различные варианты действий 69-й армии с Пулавского плацдарма. Завершив работу, они пили чай на КП армии и не могли оторваться от мыслей о будущих операциях. Представляешь, Владимир Яковлевич, теперь нам нет необходимости брать Варшаву в лоб, — сказал маршал. Мы ее обойдем с севера и юга и заставим гитлеровцев капитулировать. После Сталинграда и операции «Багратион» они боятся окружения как огня, но только не подвели бы дороги. По-моему, мы неплохо изучили маршруты движения танков. Колпакчи смотрел на командующего фронтом темными пронзительными глазами. Немцы поддерживали дороги в довольно-таки приличном состоянии. А воронки от бомб? Обочины хорошие. Воронки можно обойти. Наш удар должен быть быстрым и сильным. Давно ли это было? — произнес Рокоссовский, размешивая кусочки сахара в чашке. — Помнишь, Владимир Яковлевич, первый год войны? — Такое не забудешь по гроб жизни, — поджал губы Колпакчи. — Зато теперь поддаем фашистам и в хвост, и в гриву. Скоро, думаю, доберемся и до их логова Берлина. Ведь он находится в полосе наступления Первого Белорусского фронта. — Да, — проговорил Рокоссовский и подошел к карте. — У меня есть соображение, как его взять с наименьшими потерями. Наполеон сказал, на войне выпадает лишь один благоприятный момент. Гений пользуется им, — улыбнулся Колпакчи. — Люблю остряков, но не уважаю подхалимов, — сказал добродушно Рокоссовский, отпивая чай. — Константин Константинович. — Ну, а если серьезно? — Если серьезно, то брать в лоб Берлин я бы не стал. Маршал повернулся и посмотрел на собеседника, который следил за указкой командующего фронтом. Фанатики-фашисты без сомнения будут драться не на жизнь, а на смерть. В полосе наступления нашего фронта противник располагает очень сильно укрепленными полосами глубоко эшелонированной обороны. Поэтому основой будущей операции должно быть окружение берлинской группировки противника, ее расчленение и уничтожение по частям. Ей-богу, здорово! В данной обстановке это просто логично. Командующий фронтом вышел из-за стола. Но до этого еще далеко. Они вышли во двор, где стояла машина Рокоссовского. На лице провожавшего его Колпакчи застыло выражение благодарности и признательности. Когда Рокоссовский уехал, Колпакчи, провоевавшему всю войну, командовавшему 5 армиями на различных участках фронта, пришло в голову, что он встречал на своем пути 3 категории командующих фронтами — напористые и грубые, не терпящие возражений, суетящиеся и крикливые, но не державшие обиды на людей, и спокойные, культурные, рассудительные и уверенные в себе. «К последним можно отнести только Рокоссовского», — подумал Колпакчи, — «да, пожалуй, и Черняховского».